Глава третья. «Вы же на болотах были, насколько мне это известно». Роза внимательно осматривала помещение, кое являлось одной из комнат главного здания бывшего НИИ «Агропром». Пошарпанные полы и стены, большие оконные проемы, перетянутые мелкой сеткой раббица. Скудная меблировка, включающая в себя несколько столов, составленных в один на манер большого офисного стола совещания. Пустые металлические ящики, видимо, использованные еще в те времена, когда зона и зоной-то не являлась. Также в помещении царил сильный запах сырости, невыветриваемый лишенными стекол окнами. Но хозяин комнаты, казалось, настолько привык к нему, что спокойно сидел на своем месте и не замечал его, с интересом сверля взглядом ученую. На реплику девушки Корт пожал плечами и усмехнулся. «Нас выгнали аномалии. Заполонили базу даже под землей. Мы не могли оставаться там дальше, а местные бандиты благородно уступили нам это замечательное место». «Так уж и уступили». Роза скептически приподняла левую бровь, чем вновь вызвала усмешку командира Спарты, который, казалось, усмехался над всем, что попадало в радиус его взгляда или слуха. «Когда ты мертв, возразить что-то против не можешь». Понятливо кивнув, девушка не нашлась, что ответить на реплику мужчины, и диалог прервался, повлекши за собой тяжелую тишину. Каждый ждал новые реплики от другого и молчал, смакуя в головах каждый свою мысль. Корт поднялся с места и прошел к одному из окон, закурив мятую сигарету и всматриваясь в клубы дыма им самим выпускаемым, словно надеясь увидеть в них какую-то суть, ясную только ему одному. Роза плохо знала сталкера, но видеть того задумчивым впервые за последние 15 минут разговора было уже непривычно, а вот знать, о чем рассуждал мужчина, ученый не хотелось. В голове витали собственные мысли, кружащиеся вокруг идеи побега из места своего настоящего пребывания, сколь спокойным оно не являлось. «Принесло же тебя, черт!» Ученая мысленно выругалась, осознавая, как и кем была сюда доставлена. Ей не хотелось вмешивать в свои дела никого, и Морф сейчас казался девушке скорее недругом, бессовестно сломавшим ее нехитрые планы, чем наоборот. Роза напряженно нахмурила брови и тяжело вздохнула, что не осталось без внимания Корда. Тот же, докурив сигарету и выбросив окурок на улицу, быстро вернулся на свое место, звонко ударив по столу ладонями, тем самым заставив девушку вздрогнуть и посмотреть на того. «Почему ты не пыталась найти нас?» Тихо, в отличие от удара, задал вопрос мужчина и склонился над столом, пронзительно глядя на Розу, словно стараясь заглянуть в самую душу. Та, в свою очередь, поднялась из-за стола и отошла к другому концу, проделав аналогичные действия, словно передразнивая, но более раздраженно. «Потому что это мое дело, и вмешиваться туда не надо. Тебя бы убили, если бы за тобой не присматривали». Корт привычно усмехнулся. «Причем давно». «А не надо за мной присматривать, и контролировать тоже не надо. Без вас справимся». Девушка выпрямилась, недовольно смотря на мирно настроенного сталкера в ожидании очередного аргумента в счет удачного знакомства со Спартой. Но Корт, вопреки ожиданиям, ничего подобного не сказал. Мужчина, вздохнув и покачав головой, опустился на стул, а после очередного интервала молчания доброжелательно улыбнулся. «А знаешь, если хочешь, иди». Мягко произнес тот, заставив внутри ученый пошевелиться легкому чувству вины за свое слишком резкое поведение. «Несомненно, ты сможешь справиться со своими проблемами сама. Только уходи ночью, не расстраивай знакомых». «Спасибо». Потупив взгляд, Роза направилась на выход из помещения, отведенного под кабинет командира. Девушка получила то, чего и добивалась – свободы. и поэтому она плохо понимала то легкое расстройство, поселившееся в ней вместе с разрешением покинуть территорию института, разбавляющее себя сомнениями о верности желания и решения. Командир Спарты, проводив взглядом пленницу, откинулся на спинку стула и приготовился ждать. Корт отчего-то был уверен, что своенравная ученая не то что вернется, а более того, никуда и не уйдет. Мужчина прекрасно знал, как можно было заставить девушку отказаться от идеи работать в одиночку и покидать территорию группировки, но решил повременить, желая, чтобы Роза, откинув разгоряченные вместе мысли, сама осознала ошибку своих поспешных и необдуманных действий. Корт знал, как никто другой, к чему могут привести необдуманные действия, и не хотел, чтобы кто-то тоже испытал на себе подобный неприятный опыт. Сталкер прикрыл глаза и неторопливо потер шрамированную переносицу. Он до сих пор помнил, как получил этот шрам, и был благодарен судьбе за то, что смог отделаться только раной и не потерял возможность далее следовать по дороге приключений, которая однажды привела его в зону. Избалованный подарками жизни, которую сам Корт считал бестолковой и скучной, мужчина не мог найти себе места под солнцем в обычном мире. Сложный характер не давал завести ни настоящих друзей, ни семьи, которые могли бы его выносить, не опираясь на деньги, коими мужчина располагал более чем в достатке. Поэтому в один прекрасный день Корт сложил в рюкзак вещички и отправился в ЧЗО, которое только-только, благодаря слухам, разносившимся повсюду, стало обретать свою славу как зона, существующая по сей момент. Человеку, располагающему широкими финансовыми ресурсами, попасть в зону достаточно просто. «Выверни кошелек, и тебя не только на территорию пропустят, но и до четвертого энергоблока доведут по красной ковровой дорожке». Однако Корт вместо сопровождающих взял себе комплект оружия и в одиночку отправился топтать еще тогда мало кому известные дороги, на которых встречались не менее неизвестные аномалии и монстры, сразу атакующие каждого встречного бродягу, считая того своим главным врагом. Спустя некоторое время мужчина нашел первое из списка желаемого – друга. Обычного и нечиславного, готового всегда прикрыть спину и помочь в трудную минуту. Они прошли многие километры по открытым пространствам зоны, изучая ту и все глубже погружаясь в таинственный и опасный мир здешних мест. Победили с десяток мутантов одними из первых. Многие попросту боялись переступать линию кордона, держась за хоть и небольшую, но привычную территорию тогдашней деревни новичков, которая и название своего тогда еще не получила. Скупщики артефактов появились примерно в то же время, но тогда, когда еще не был полностью раскрыт опасный потенциал зоны, они заявлялись на закрытую территорию и открыто контактировали с местными сталкерами, предлагая дела на кругленькую сумму. И в редких случаях отправлялись на эти самые дела вместе с исполнителями заказов, дополнительно доплачивая тем за проведенную экскурсию. Кто-то после этих самых экскурсий спокойно возвращался назад на Большую Землю с редкой вещицей в своем инвентаре. Кто-то умирал, а кто-то, кто проникся здешней атмосферой, оставался. Возможно, и сейчас бывшие скупщики топчут зону, как простые рядовые сталкеры, вполне довольные своим настоящим положением. Раньше отказывать скупщикам было чем-то вроде дурного тона, и никто этого не понимал. Ведь что может быть проще – принести самый простой артефакт с обочины и заработать этим самым хорошую сумму? Богатеи в те времена не загонялись с тем, какие именно дары зоны им нужны, и радовались даже самому распространенному артефакту, считая его чуть ли не редчайшим подарком судьбы. И факт того, что один из заказчиков попросил достать ему определенный артефакт, не позволил Корду отказаться из вежливости. Сталкера не интересовало, откуда человек знал название и месторасположение. Ему было странно, что он вообще знает, что артефакты различаются, в отличие от обычных денежных мешков, заглядывающих сюда. Поэтому уже на следующий день Корт со своим другом направились туда, где, по слухам, этот артефакт можно было найти, а именно на Янтарь. На тогда еще пустующие территории высохшего озера, среди болотистых земель и растительности, заметить яркий артефакт было достаточно просто. Да и в округе особо никого не водилось. Люди не сильно стремились заходить сюда, считая эту территорию относительно опасной для вылазок, и не зря. Концентрация неуничтожаемых мутантов в здешних краях была высокой. Когда нужный артефакт уже был найден и лежал в рюкзаке, никто из двоих не заметил, как из-за возвышавшегося здесь здания выбежала небольшая стая слепых собак, подкрадываясь к добыче тихо, словно умелый охотник, и молниеносно атакуя. Одна из собак успела повалить сидевшего на земле друга Корда и вцепиться тому в шею своими острыми мутированными зубами, практически мгновенно прекращая его жизнь, не дав даже шанса попытаться спастись, отстреляться, на что боезапаса могло вполне хватить. Корт заметил, когда услышал глухое хрипение чуть поодаль от себя, и то, что он заметил нападающих, помогло ему отбиться от стаи, но израсходовав весь свой запас патронов. Молодой мужчина не мог сконцентрироваться на бое, пораженный тем, что произошло с его товарищем. Убедившись, что прибежавшие мутанты мертвы, Корт, не обращая внимания на то, что ресурсов для дальнего боя не было, направился в единственное здесь место расположения логова мутантов, которое он знал, забрав у своего мертвого друга его нож и перехватив во вторую руку свой. Он, одержимый жаждой мести за смерть своего единственного друга, не боялся, что численность противника может быть слишком большой, что, возможно, он не выживет. Ненависть ослепила сталкера, попутно отключив чувство самосохранения. Быстро взобравшись на холм, мужчина направился к местному логову собак, некоторые из которых самозабвенно бегали вокруг него, довольно лая и игриво покусывая друг друга, совершенно не обращая внимания на приближающегося к ним человека. Корт был доволен этим обстоятельством, ведь невнимательность мутантов давала ему ряд преимуществ, но напасть на врагов мужчина не успел. Внутри него словно что-то вздрогнуло, заставив того замереть на месте и осознать, что он поступает немного глупо, собираясь в бой против мутантов, имея при себе такой скудный арсенал. Сталкер попятился было назад, но тогда, как назло, его заметили бегающие собаки и с громким лаем направились к нему. Корт с легкостью отбился от одного пса, бежавшего впереди остальных, и первым кинувшимся к нему. С остальными справиться оказалось не так-то просто. Оставшиеся четыре пса нападали практически одновременно. Хватаясь зубами за берцы, стараясь прокусить те, нападали сзади и спереди. Отбившись от троих псов, местами израненный, уставший от боя сталкер упустил тот момент, когда последний выживший мутант с разбега запрыгнул ему на грудь и повалил на землю когтистой лапой, резко махнув у лица мужчины за секунду до того, как Корт разделался и с ним. Поднявшись с земли, сталкер спешно направился в сторону совсем недавно организованного бара «Сторинген», спотыкаясь и идя практически на ощупь из-за слипнувшихся от крови, идущей из рассеченной переносицы, глаз. Оказавшись в коридоре, Роза неспешно подошла к одному из больших окон и посмотрела через него вниз, на институтский двор. Новая база Спарты снаружи напоминала полупустой муравейник, причем все замеченные девушкой муравьи не были ей знакомы, что немного огорчало. Спартанцы спокойно перемещались по территории, мирно сложив оружие и беседуя между собой непринужденно, словно находились не на опасной закрытой территории, а в каком-нибудь городском сквере в тени цветущих и благоухающих лип. Но эта более чем дружелюбная атмосфера, привычная и необходимая для кого-то, ученой сейчас казалась чуждой, и та отторгала ее, не давая запасть в сердце безопасным островком и заставить все-таки остаться. Ведь если остаться, значило бы в дальнейшем подвергнуть всех этих смеющихся муравьев обидной гибели, чего девушка и хотела избежать. Роза ладонями ухватилась за края полуразрушенного подоконника и выглянула из окна на улицу, в тот же момент немного вздрогнув от режущего прикосновения к себе холодного осеннего ветра. На удивление девушки, в здании было гораздо теплее, чем на улице, несмотря на то, что по заброшенным комнатам едва ли не со свистом прогуливался ветер, попавший сюда через пустые проемы окон. «Выкину!» – раздался сзади громкий крик, и ученая почувствовала, как кто-то с силой схватил ее за талию и стал подтягивать вперед в окно, желая выбросить. На что та резко развернулась и оттолкнула руками обидчика, которым оказался Морфей. Парень, смеясь, отошел назад и приготовился защищаться от возможных ударов, но тех не последовало. Роза растерянно взирала на друга, что заставляло сталкера смеяться еще громче. «Нельзя так делать!» Ученая отошла подальше от окна на случай, если знакомый шутник решит проделать подобный фокус вновь, но Морф лишь усмехнулся. «А так можно?» – спросил тот и быстро, не дожидаясь ответа, сковал подругу крепкими объятиями, к чему Роза отнеслась довольно лояльно и обняла в ответ. В этот момент пропала вся обида на сталкера и за то, что он приволок ее на базу группировки, частью которой теперь являлся, и за нелепую шутку с окном, которая могла закончиться далеко не самым приятным образом. На замену обиде появились теплота и ощущение полной безопасности, которых девушка не испытывала довольно долгое время, и от которых, как казалось ученой, она отвыкла. На секунду в голове мелькнула фраза Корда о том, что своим уходом не стоит расстраивать знакомых. Если тогда в кабинете Роза не поняла ее значения, то сейчас она совершенно точно знала, что тот имел в виду. «Привет», — приглушенно проговорила ученая, уткнувшись лицом в грудь друга. «Привет, привет», — весело ответил Морф и осторожно рукой отодвинул от себя голову девушки, открывая лицо. Он внимательно всмотрелся в светлые глаза подруги и мысленно удивился пустоте в обычно горящем взгляде. Сейчас сталкер понял, насколько тяжело девушке дались произошедшие события, заставив ту саму по себе осунуться и утерять какой-либо интерес к дальнейшему существованию. Парень осторожно провел ладонями по бледным впалым щекам ученой, а скользнувшая по лицу той легкая улыбка заставила заполниться его душу ощущением теплоты. Если бы он сказал, что все это время не думал о ней и не скучал, нагло соврал, но понимал, что момент для обмена любезностями, мягко говоря, не лучший. «О чем он там тебя допрашивал?» «Да так, ерунда». Роза неловко пожала плечами, как ни в чем не бывало. Девушка решила не говорить о своих планах на ближайшую ночь. Тем более, что эти планы отчего-то оказались под сомнением. «Рассказал, как вы тут оказались. Про дела спрашивал». «Дела у тебя, конечно». Морфей запнулся, словно собирался сказать что-то обидное или запретное. Былое веселье с лица словно смахнуло невидимым пером, оставив неприятный отпечаток. «Я знаю о том, что произошло на болотах. Сочувствую». Роза хотела начать большую лекцию о том, как сталкер не дал ей пойти и поговорить с самим Германом и выплеснуть все негативные чувства по этому поводу, совершенно позабыв, что если бы Морф не сунулся за ней, ее бы просто удушили собственным шарфом. Или пристрелили. В любом случае, ни один из финалов той истории девушку не устраивал, каждый был по-своему плох. Но увидеть свет этой самой лекции не дал громкий женский возглас, заставивший сталкера быстро расцепить дружественные встречные объятия. Слишком быстро, что показалось ученой как минимум странным. «Вы чего тут шумите?» К молодым людям подошла хозяйка голоса, и в ней Роза сразу узнала ту девушку, что окатила ее водой из ведра для пробуждения. «Довольно высокая», как казалось ученой, с немного смугловатой кожей и длинными масляно-черными волосами, которые в распущенном виде, что довольно необычно для военизированной группировки, прятали под собой худые плечи. Подошедшая, как показалось Розе, резанула молодых людей недовольным взглядом, но тут же сменила его на более дружелюбный и обратилась к ученой, усмехнувшись. «Этот Будулай тебя обижает?» На реплику подошедшей девушки Морфей обиженно фыркнул, но уходить не спешил, с недовольством и опаской наблюдая за разговором. «Нет, мы просто разговаривали, все в порядке». Роза отрицательно покачала головой и краем глаза заметила взволнованный вид своего друга, но причины его волнения уловить не могла. Подошедшая же вновь усмехнулась и протянула к ученой руку, растянув губы в приветливой улыбке. Почему-то эта улыбка показалась ученой насквозь пропитанной фальшивой радостью, однако Роза осторожно пожала руку девушке, стараясь улыбаться не менее приветливо. «Я Карма, местный медик». Девушка отпустила руку ученой и легко пожала плечами, спрятав ладони в карманах сероватого медицинского халата, по которому и без слов можно было определить род деятельности спартанки. «Как тебя зовут, я знаю. Извини, что окатила водой. Газ тебя крепко усыпил, ты никак не хотела к нам возвращаться». «Да все в порядке, спасибо. Главное не заболеть, вода-то ледяная». Ученая немного нелепо рассмеялась, пытаясь пошутить, а следом за ней рассмеялась и Карма, более-менее рассеяв отчего-то напряженную атмосферу в небольшой компании. «Заболеешь, вылечим», — улыбаясь, ответила та и подошла к уставившемуся в окно Морфею, сильно наигранные претензии в голосе, спросив у того: «Зачем пугаешь маленьких девочек?» Сталкер, видимо, задетый шутливыми словами девушки, раздраженно проговорил, понизив тон голоса. «Я никого не пугал». «Больше так не делай, а то сбежит от нас твоя подруга». Карма, усмехнувшись, как-то наигранно по-хозяйски ухватила своими ладонями ладонь Морфа, едва не добила, сжав ту, и чмокнула сталкера в бородатый уголок губ, отчего тот, казалось, побледнел еще больше. Заметив ошарашенный взгляд Розы, Карма мило улыбнулась и с победным видом опустила голову на плечо парня, совершенно проигнорировав момент, когда тот дернул плечом, дабы убрать ту. «Он больше не будет». Ученая, сообразив, для чего был устроен этот спектакль, старательно натянула на лицо самую радостную улыбку, которую могла выдать в этот момент. И только хотела задать вопрос, которого, по мыслям Розы, медик так добивалась услышать, как та опередила ее, слишком радостно выпалив. «Да, мы вместе, как бы странно в зоне это ни выглядело. А разве Андрей тебе не сказал?» Получив в ответ от ученой слишком бодрый для данной ситуации отрицательный кивок, Карма обиженно подтолкнула сталкера в плечо. «А почему? Скажи хоть сколько уже, не все же мне рассказывать». «Понятия не имею», — буркнул Морфей, и, как показалось ученой, немного виновато посмотрел на нее, но, увидев нисходящую с лица подруги до предела счастливую улыбку, отвел взгляд на окно, совсем не разделяя энтузиазма своей дамы, что в отличие от него светилась от счастья так, что, казалось, могла бы обеспечить светом всю территорию института. «Почти 4 месяца», — поправила сталкера Карма и выдала очередную порцию фальшиво-радостной улыбки, последним пинком добив весь безоружный настрой Розы. Девушка была довольна произведенным эффектом и старалась не обращать внимания на молчавшего сбоку морфа, добила сжимавшего плененной ладонью ладонь медика. Ученая, наблюдая сию картину, улыбалась так, что от улыбки уже болели скулы, но убрать ее и показать новой знакомой все свое негативное отношение к происходящему она не могла, не позволяла гордость. «Поздравляю», — с энтузиазмом сказала Роза и быстро пожала свободные руки спартанцев вспотевшими ладонями, что не осталось без внимания молодых людей. Но никто не произнес и слова, просто молча наблюдая. Рада была повидаться, всего хорошего. Еще раз улыбнувшись, ученая слишком быстро направилась к ближайшей лестнице, дабы скорее покинуть место встречи, а скрывшись из вида спартанцев, бегом кинулась вниз на 3-й этаж, не в силах убрать с лица улыбку, что уже приобретала глуповатый вид, нежели вид успешной счастливой маски. Добравшись до комнаты, в которой та очнулась, девушка осторожно прикрыла за собой дверь и подперла ту стулом. Роза не хотела ни с кем говорить, и причину своего поведения старалась усердно игнорировать. Спустя столько времени ей могло разве что показаться то тепло и небезразличие в словах и объятиях бывшего товарища. Присев на кровать и прикрыв рот ладонью, девушка неприятно удивилась, когда в глазах защипала, говоря о приближении непрошенных слез, которые, казалось, кончились еще тогда, когда ученая оплакивала свою уничтоженную группировку. Сколь зона не была серьезной и безразличной, но сентиментальности у некоторых людей было столько, что могло бы хватить на всех с избытком. Ученая поднялась с кровати и стала медленно расхаживать по комнате, крепко сжав холодные ладони в кулаки, стараясь сдержать в себе вспыхнувшую с новой силой обиду на друга. Как мозг не пытался подать девушке мысль, объясняющую сильную боль внутри груди, та с уверенностью продолжала ее отвергать, но одно решение было принято точно – она уйдет. Ночью, как советовал Корт, но не ради того, чтобы не обидеть кого-то, а просто, чтобы скорее скрыться от этого места, затеряться в ночной тьме зоны и больше никогда сюда не возвращаться. Ночная территория института значительно отличалась от той, которую ученая видела днем из окна. Ни единой живой души. Казалось, что даже на наблюдательных пунктах никого не было. А если и были, Роза не волновалась насчет того, что кто-то из часовых выстрелит ей в спину, приняв за бегущего прочь спартанца. Они наверняка были предупреждены своим командиром. Быстро преодолев небольшой участок до ворот, Роза, не оглядываясь, двинулась вперед, то и дело встряхивая головой и стараясь привыкнуть ко тьме. Недалеко отойдя, девушка услышала за своей спиной знакомый голос командира Спарты. «А ты не думала, что Герман добивается того, чтобы ты осталась одна?» Услышанная фраза заставила ученую остановиться и обернуться назад. Корт стоял на линии ворот и, видимо, наблюдал за ней, но сделать шаг к нему девушка не спешила, равно как и отвечать на реплику. В темноте Розе показалось, что мужчина привычно усмехнулся. «Может быть, он хочет, чтобы ты чувствовала себя одинокой?» На этот раз девушка уже задумалась. Герман действительно знал ее слишком хорошо, чтобы так, наугад, делать ей больно и заставлять отправляться к себе по своей собственной воле. Роза осторожно шагнула вперед и остановилась. «С чего ты так решил?» «В одиночку тебя легче сломать». Мужчина развел руками в стороны и повысил голос, чего ранее не делал. «Посмотри, он добился своего. Ты идешь в ловушку своими ногами, даже не пытаясь сражаться. И что? Это только мое решение. Ученая не спешила возвращаться, хотя здравый смысл подсказывал ей, что Корт прав. Она позволила Герману загнать себя в угол и отречься от любой предлагаемой помощи. «Докажи ему, что он еще не победил. Сделай то, чего он от тебя не ожидает. Переиграй, спутай ему карты, дай понять, что все не так просто». Договорив, мужчина отошел в сторону, словно освобождая дорогу девушке. Та, постояв еще несколько секунд в раздумьях, направилась обратно на базу. Как больно бы не было там находиться, как сильно этого не хотелось, но Корт был прав. Герман не будет ждать от нее подобного шага, и это даст время подумать о многом, в том числе, как лучше будет наказать ученого за все то, что он сделал.